Глава 33. Утром следующего дня, после докладов главных корабельных эскинов, вызвал Коперника. Пора было определиться с временной обстановкой на Риуле. Не зная местного календаря, трудно что-то планировать и делать какие-либо прогнозы на будущее. Из привычного для меня было только суточное время на Риуле. Оно соответствовало 24 земным часам, и месяцев по количеству было ровно 12. На этом все сходство с Землей и заканчивалось. Так как Риула была четвертой планетой в звездной системе Яры, то год длился дольше земного и насчитывал 480 дней. Каждый месяц состоял из 40 дней и делился на 4 десятницы, которые мы с Ярославной по привычке назвали неделями. Из-за почти идеальной круговой орбиты планеты и небольшого наклона оси, привычных для меня сезонов типа зима, весна, лето, осень тут не было. Видать, поэтому планету и использовали как аграрную. Не нужно было ждать наступления весны, чтобы начинать выращивание плодов. Собирали урожай корней грона или ретины постоянно, круглый год, так как разные поля были засажены в разное время. Ближайшее к Старгарду фермерское хозяйство Ярославна решила забрать себе. Его хозяева и их родственники давно погибли, поэтому претендовать на строение, сады и поля было некому. Яра назвала свое хозяйство загородной дачей. Хотя это слово было неизвестно местному населению, через некоторое время оно вошло в обиход, и все стали называть хозяйство Ярославны «дача Яры». То, что строила Яра на своей даче, повергло меня в изумление. Мне даже в голову не могло прийти, чего моя любимая набрала на земле и держала в стазис-хранилище корабля. Помимо множества видов семян, она набрала различных саженцев земных растений, которые были высажены в грунт рядом с домом на дачном участке. Поначалу с ней были только Мириэль и ее подружки – Ариэла, Лея и Энелия. А потом к ним присоединилось 30 детей-сирот и молодежи, оставшиеся без родителей. У меня не было времени вникать в их садово-огородническое творчество, и без того хватало другой работы, особенно в главной портальной, где шла подготовка к активации основных врат города на площади древних. Самым напряженным для меня оказалось ожидание моего инженера и братьев-капитанов, ушедших через портальную арку северного убежища на свою родную Вларию, центральную планету клана Сияющих Мечей, которую они называли на свой манер Вларна. Их не было больше 10 суток, так что мне приходилось есть прямо у пульта управления и спать урывками на диванчике в портальной. Лишь когда они вернулись назад на Риул, мне удалось спокойно вздохнуть и подумать о небольшом отдыхе. Согласно их докладу, все созданное на планете было основательно уничтожено. На том месте, где был когда-то их родной дом, они увидели только глубокую воронку. Так что мой совет подобрать себе дома в Старгарде, на Риуле, для них оказался пророческим. В разрушенных городах и поселках они никого из выживших не нашли. У Дара Конуэлла была информация о 26 убежищах, принадлежащих военно-космическому флоту клана. Его брат Лар знал лишь о 18, находившийся в ведении армии и гражданских властей. В ближайшем найденном военном убежище ни одного выжившего не было. Зато они обнаружили разведботы, на которых решили облететь все известные им места. Даррелл, взяв разведбот, отправился по своим делам, пообещав поддерживать с братьями связь. Настроение братьев-капитанов портилось с каждым обнаруженным пустующим убежищем. Внутри каждого в наличии были различные виды военной и гражданской техники, новейшее вооружение, склады с продуктами, медицинскими аптечками и амуницией, но нигде не было никаких следов выживших. Лишь в самом конце осмотра планеты они нашли живых в двух военных убежищах – армейском и флотском, а также в одном гражданском. Все эти три обители выживших обнаружили вдали от городов и поселений в одном горном массиве. Если в гражданском и флотском убежищах вести, сообщенные братьями-капитанами, о причинах начала войны кланов и об ее окончании все выжившие восприняли нормально, то в армейском убежище все было не так радужно. Десяток армейских офицеров даже слышать не хотели, что войну кланов спровоцировали аграфы и во всем винили главу вражеского клана Лисиниэля, а также представителей клана-хранителей священного леса, нагло отказавшихся платить за уже построенный тяжелый крейсер. Пришлось Дару Конуэлу показать им ролик о суде над аграфами и их агентами на Риуле. Лишь только после этого многие военные стали задумываться. Но десяток непримиримых, состоящие из старших офицеров, слышать ничего не хотели. Они кричали всем остальным военным, что это хитрая провокация врагов. Требовали немедленного ареста предателей интересов клана, братьев Конвеллов, и продолжения войны до окончательной победы Сияющих Мечей. Накал страстей резко снизило появление в арамейском убежище Даррелла Личи. Многие помнили, что он сначала был военным очень высокого звания, а после выхода в отставку – помощником главы клана Сияющих Мечей, пока не пропал без вести. После гибели последнего главы клана на флагмане, вместе с остальным высшим руководством, Даррелл Личи автоматически становился единственным военным и гражданским руководителем клана. Все простые армейцы бросились к нему с вопросом, что делать дальше. В ответ он молча достал портативный сканер и направил его на непримиримых. Обступившие нового главу клана военные с удивлением смотрели на экран сканера, который показывал, что все призывающие к продолжению войны кланов являются графами. Дальнейшие действия простых армейцев были весьма предсказуемы. Все графы из живых быстро превратились в мертвых. На их защиту никто из армейских офицеров не встал. После самосуда над графами Даррелл Личи рассказал присутствующим, что теперь весь мир Джаре вновь принадлежит древним, которые вернулись, чтобы прекратить войну кланов и спасти выживших. Согласно древнейших законов, помощь получат только те, кто принесет им присягу на верность. Для несогласных будут построены или найдены и отремонтированы корабли, на которых они должны будут покинуть этот мир. Никто не захотел покидать мир Джаре, поэтому на общем собрании было принято единое решение – принести присягу на верность древним. В гражданском и флотском убежищах поддержали такое решение армейцев. Даррелл, как новый глава клана, назначил новых старших офицеров армии и флота, а также объявил самого старого из жрецов старейшиной в гражданском убежище. Всем было приказано готовиться к переселению на Риулу, новую центральную планету народа Джаре. Капитаны Дар и Элар Конвеллы отобрали 20 пилотов и 40 добровольцев, слетали с ними в первое обнаруженное ими убежище. На 20 разведботах доставили в убежище продукты, а также все необходимое. Лишь наладив нормальную жизнь выживших, три моих посланца вернулись на Риулу. За прошедшие 3 местных месяца мне пришлось помотаться по 2 планетам основательно, но главные дела на Влайре и Риуле все же были сделаны. Все переселенцы с Ларии принесли присягу на верность. Им был выделен северный район Старгарда под заселение, в который по непонятным для меня причинам не захотели заселяться выжившие на Риуле. Они все предпочитали южный район. Это было связано с какими-то древними преданиями и легендами. Чтобы сразу пресечь любые махинации с жильем, всем выжившим объявили, что все в городе принадлежит древним. Дома, квартиры, помещения под какое-либо дело предоставляются только в аренду. Никаких продаж и покупок домов, квартир и зданий, как это было в прошлом, не будет. Все, кто захочет иметь собственные дома, будут строить их сами на свои средства и только за пределами Старгарда. Сразу была проведена перепись населения, в которой каждый житель указывал военную или гражданскую профессию, а те, кто не имел их, как правило, это касалось детей и молодежи, сообщали, чем они хотели бы заниматься. Мне повезло обнаружить в списках переписи финансистов и банкиров. Их в первую очередь отправили к Эмилии. После ментоскопирования и полной проверки на чужие пси-закладки им установили нужные мне пси-закладки и лишь после этого допустили финансовый центр. Теперь за финансово-платежную систему можно было не переживать. Помимо пси-закладок, банкиров и финансистов предупредили, что за любые финансовые махинации их ждет только одно наказание – смерть. Вокруг Старгарда техтроиды восстановили почти все фермерские хозяйства, и в них заработали комплексы по выпуску продуктов питания и картриджи для пищевых синтезаторов. На 10 ферм вернулись те, кто в них жил раньше. На остальных мы поселили фермеров, выживших в убежищах на разных планетах. Аграриев оказалось намного больше, поэтому техническим дроидам пришлось восстанавливать и дальние фермерские хозяйства. Все выжившие в 6 убежищах Риулы перед переселением в город или на фермы прошли через медицинские капсулы Эмилии и Элии. После риульцев эта процедура ожидала всех остальных. В Старгарде мы выбрали самое большое и просторное здание на площади древних и устроили в нем медицинский центр. Все медицинские и капсулы регенерации, а также медицинские искины разных поколений, доставленные с Ленни, Деланы и Влайри, мы смонтировали в одном 4-этажном здании, так что Элии не пришлось работать в круглосуточном режиме без питания и отдыха. Все медицинские эскины соединили в единую сеть кластерного типа. На каждом этаже были кластеры из 10 эскинов, которые управлялись главными биоэскинами уровней, этажей. Они, в свою очередь, подчинялись центральному биоэскину, при котором тоже имелась своя кластерная система, состоящая из 30 медицинских эскинов. Самого главного эскина медицинского центра мы назвали профессором. Он подчинялся только Элии и Дарреллу, который всю эту систему с кластерами и придумал. Перед запуском и монтажом системы Даррелл лично вычистил все имеющиеся эскины от чужих закладок. В соседнем трехэтажном здании были смонтированы исследовательские капсулы, эскины и научное оборудование, демонтированное на других планетах. Даррелл работал как заведенный, проверяя все на закладки, оставленные с полотами и аграфами. Найдено было много чего интересного. Так или иначе, вскоре чистка и монтаж закончились. Была создана такая же сеть, как в медицинском центре, под управлением главного биоэскина, названного академиком. Так в Старгарде появился свой научно-исследовательский центр, для работы в котором с тяжелого крейсера доставили всех научников. К ним присоединились научники из убежищ с разных планет. Перед ними была поставлена основная задача – работать только над проектами, помогающими возрождению мира Джере. Дороги от города к фермам и восстановленным производственным комплексам дроиды сделали великолепно. На одном из таких комплексов запустили две линии по производству газелей в двух вариантах – пассажирском и грузопассажирском. Первый вариант стали использовать как городской пассажирский транспорт, а вторые были отданы в аренду фермерам, чтобы они могли не только с семьей бывать в городе, но и привозить в него выращенные продукты для временных столовых общего пользования и трех просторных кафе. Благо, кредитно-финансовая система заработала. Первые три кафе разместились в центре, на площади древних, а также в прекрасных парках северного и южного районов Старгарда, чтобы отдыхающие после работы не только могли вкусно поесть, но и полюбоваться красотами природы Риулы. Когда наша сварга и планетарный разведчик перебазировали зону посадки расчищенного космопорта древних, Дар напомнил мне про десантников, находящихся в стазисе на крейсере, хотя я и так никогда не забывал об их существовании. Вчетвером мы слетали на крейсер. Дамир получил указание разблокировать секции на нижнем уровне. Даррелл Лич, как новый глава клана, и капитан Лар Конуэлл пошли пообщаться с десантниками и членами команды из клана Сияющих Мечей. А мы с Даром проследовали в кают-компанию, где все члены команды тяжелого крейсера из клана Хранителей принесли присягу на верность древним и новому миру Джере. Следом за ними принесли присягу подопечные Даррелла. Все, кроме одного. Как и следовало ожидать, этот единственный, со странным шрамом на руке, оказался не только одним из похитителей дочери капитана Дара Конуэлла и старшим навигатором тяжелого крейсера. Он оказался шпионом, продажной личностью, уже полсотни лет работающим на внешнюю разведку и службу безопасности аграфов за весьма солидное вознаграждение. После его ментоскопирования стало понятно, откуда аграфам был известен весь путь следования крейсера. Этот навигатор постоянно передавал им сведения о местонахождении крейсера, поэтому аграфы так удачно и в нужное время вывели на него корабль внешников под маскировкой. Дар хотел удавить гаденыша, но я его остановил, сказав, что мы сможем его использовать для передачи дезинформации нашим врагам. Немного подумав, Дар согласился со мной и отдал распоряжение упаковать шпиона в стазис-капсулу. А чтобы никто до него не добрался, приказал дроидам спрятать капсулу в тайный блок секции крейсера под капитанской каютой. Мы дождались, когда заступающий вахтенный офицер проверит новую смену на корабельное дежурство, а также назначенных в специальный наряд по боевым отсекам и произведет разбор по местам. После чего собрали всех свободных членов команды и вернулись на Риулу. Команду нашего крейсера мы разместили в домах недалеко от космопорта древних, чтобы в случае тревоги можно было быстро всех собрать и доставить на корабль. Сообщили команде, как вызывать газель, если вдруг они захотят осмотреть Старград. После чего Даррелл и братья-капитаны забрались ко мне в машину, и мы поехали в город. Благо наши дома располагались недалеко друг от друга на площади древних. В общем, много чего было сделано, а еще больше предстояло сделать. Самое неприятное было в том, что меня снова постоянно грызла одна и та же мысль, что мною упущено что-то важное. Оно где-то рядом, а я все время прохожу мимо и не замечаю. Для такой проблемы у меня было только одно решение – хорошо выспаться. Поэтому, добравшись домой до постели, мгновенно ушел в мир снов и сновидений. Мое пробуждение произошло примерно через 12 часов. Похоже, сил было потрачено очень много, раз организму понадобилось столько времени на восстановление. После душа спустился на первый этаж, чтобы перекусить по-быстрому. И тут меня чуть не снесла мохнатая компания. Подросшие малыши Арты и Радки обступили со всех сторон, приглашая поиграть с ними. Наличие рысят говорило о том, что домой вернулась Ярославна. Это подтвердили ароматные запахи, идущие из кухни. На обеденном столе царило изобилие всяческих вкусностей, а у кухонного аппарата священно действовали Ярочка и Мириэль. Увидев дочку капитана крейсера, мне стало понятно, что я забыл сделать. Мне так и не удалось вернуть девочке память. Быстро позавтракать не получилось. Ярославна не выпускала из-за стола, пока мною не было съедено множество вкусностей. Поблагодарив жену за прекрасный завтрак, попросил ее и Миру никуда не уходить, после чего отправился через площадь решать очередные вопросы в обитель древних. Когда я вошел в обитель, меня встретили хранители Вирсмир и Эрик Лорк, которые сопроводили в центр управления. «С возвращением, старший стратик! Командир, вы разрешите доложить текущую обстановку?» «Докладывай, Дара. Мною, как главным управляющим центральным пунктом стратегической защиты зоны А-256, взята под полный контроль орбитальная система из 32 боевых станций. Все эскины станций получили мой личный код опознавания. Взяты под охрану научно-исследовательские, финансовые и медицинские центры города. Все хранители прошли омоложение. Получены со склада, установлены и запущены дополнительные генераторы. Активированы все дополнительные блок-секции и модули». «Дара, что находится в дополнительных блок-секциях?» «У меня нет таких данных. Доступ в эти блок-секции только для высшего командования центра. Даже хранители не имеют доступа в эти помещения. Что там может находиться, можете выяснить только вы, старший стратик». «Я же просил обращаться ко мне либо командир, либо Станислав Иванович». «Доступ в эти дополнительные блок-секции разрешен только старшему стратегу, поэтому и обращение к вам соответствующее. Командир, докладываю, что после активации дополнительного модуля дальней связи на центральный пункт поступил отклик от главного эскина резервного корабля управления. Получен запрос на дальнейшие действия. Передать на резервный корабль управления сигнал повышенной боеготовности, наши новые коды и мой приказ прибыть к Риуле для охраны пространства вокруг планеты. Передать на все боевые станции и базы данные о прибывающем корабле управления и пометить его как дружественный. Ваш приказ принят и передан. Осталось дождаться ответа». «Значит, будем ждать». «Командир, разрешите вопрос?» «Спрашивай, Дара». «Зачем вы приказали прибыть к планете резервному кораблю управления?» «Все очень просто. На резервном корабле должны быть запасные капсулы регенерации, а также другие запчасти и комплектующие, которые могут пригодиться для центрального пункта стратегической защиты зоны А-256. Даже если их там нет, на нем мы можем посетить законсервированные базы, где все нужное для центра есть в наличии. Благодарю за вашу заботу о центральном пункте. Командир, получен ответ от главного эскина. Ваш приказ принят к исполнению. Корабль управления прибудет к Риуле через 5 дней». «Дара, скажи, в медицинском секторе что еще кроме капсул регенерации не действует?» «Мною получены данные о прекращении работы одной капсулы регенерации, а также одного модуля пси-коррекции. Все остальные капсулы и модули в медицинском секторе в рабочем состоянии». «Сколько у нас всего модулей пси-коррекции?» «2. Один из которых в нерабочем состоянии». «Передай мой приказ медицинскому эскину срочно подготовить модуль пси-коррекции. Нужно обследовать одну местную девочку». «Командир, вы же знаете уставное положение, утвержденное высшим командованием нашего флота. Гражданским лицам, не имеющим отношения к военно-космическому флоту, запрещено появляться на военных базах и объектах военно-стратегического назначения». «Данное уставное положение для нее не помеха. Она дочь капитана тяжелого крейсера дальней разведки, а также медик-стажер на нашем планетарном корабле-разведчике». «Это другое дело, командир. Тогда медицинский сектор ждет ее прибытия для обследования». «Командир, разрешите обратиться?» «Обращайтесь, хранитель Вирс. Мы хотели бы, чтобы вы от лица всей нашей команды хранителей передали благодарность полковнику медицинской службы за ее угощение для нас». «Вирс, Я думаю, вы сами передадите ей свою благодарность. Она скоро сама прибудет на объект. Пока мы с Мириэль были в медицинском секторе, Ярославна устроила для хранителей праздник живота. Помимо разнообразной домашней выпечки, великолепного борща и ароматного чая, на столе были земные овощи, выращенные на ее дачном участке. Сказать, что всем хранителям понравилось угощение Ярочки, значит ничего не сказать. Похоже, они ее боготворили в прямом смысле этого слова. Так что для них значение имени Ярославная означало нечто большее, чем я мог себе предположить. Дождавшись, когда Мира оденется после посещения модуля, отвел ее на пиршество, устроенное Ярославной для хранителей, а сам вернулся в медицинский сектор. Вызвав голограмму медицинского эскина, потребовал полный отчет обследования. «Командир, докладываю, проведено полное обследование медика-стажера Мириэль Конуэлл. Биологический возраст по четвертой планете Риули, звездной системы Яры, без учета нахождения в стазис-капсуле, 17 лет. Возраст с момента рождения, учитывая время нахождения в стазисе, 65 лет. Соответствие созданному генотипу Джерелев 95%. Индекс активности интеллекта 215. Индекс пси-восприятия 8. Обнаружен симбионт. Время вживления 12 лет назад. Время его первичной активации ускорено и ожидается через 4 часа. Имелась аномалия. Возраст симбионта не соответствовал возрасту носителя и составлял 60 лет. Проведена возрастная коррекция симбионта. Небольшой участок ее мозга, отвечающий за память, был заблокирован при помощи пси-излучателя-внешников. Блокировка снята, вся память полностью восстановлена. После проведения полной пси-коррекции ее первичные параметры изменились. Индекс активности интеллекта вырос до отметки 225 единиц и будет продолжать расти. Индекс ее пси-восприятия поднялся до 18 единиц. Требуется обучение и контроль ее пси-способностей. Никаких других отклонений не обнаружено. «Благодарю за помощь», — сказал я медицинскому эскину и направился к пирующему коллективу. Когда мы вернулись из обители древних домой, Мириэль почти сразу бежала к своему отцу. Надеюсь, им с даром будет о чем поговорить и вспомнить события из их прошлого. Как бы девочка не торопилась на встречу с отцом, мне удалось сообщить дочке капитана о скорой активации ее симбионта. Мне нужно было, чтобы Дар объяснил ей, как пользоваться его возможностями. Только за ней закрылись двери, как Яра уговорила меня отложить все мои дела на пару часов и посетить спальную комнату. Через 2 с лишним часа я уже направлялся в опустевшее северное убежище. На заднем сидении Патриота расположились с комфортом Арта и Радка. На дистанционной сцепке за моей машиной следовала транспортная платформа, нагруженная техническими дроидами. Без всяких проблем мы добрались до убежища и проехали по пустым туннелям до самого завала, где мой сканер показал наличие живых. Расчищать заваленный коридор можно долго, и при этом нет никаких гарантий, что он вновь не обвалится. Поэтому дроидам была дана команда создать новый коридор. Решили создать его в самом узком месте стены, между основным туннелем и отрезанного завалом от остального убежища помещением. Пока технические дроиды создавали новый коридор, мне пришла в голову заманчивая идея попробовать открыть тайный проход в глубины горы. За несколько часов мне так и не удалось разобраться с хитроумным механизмом открывания тайного прохода. Ну что же, вернемся к этому хитроумному механизму гениального изобретателя позже, как появится побольше свободного времени. Неудачи не заставляют опускать руки, они дают возможность лучше обдумывать решения возникших проблем. Технические дроиды закончили работу, и мы пошли по вновь созданному тоннелю. Справа от меня шла Радка, а слева Арта. Вскоре стал виден свет в конце туннеля, а в этом мерцающем свете появлялись и исчезали силуэты выживших. «Не бойтесь меня и позовите своего старшего. Мы пришли сказать, что война закончилась, и спасти всех выживших», — громко сказал я теням и скрывающей меня темноты. Некоторое время вообще ничего не происходило. А мы втроем стояли и ждали во тьме туннеля. Мой непривычный для Джере вид, а также присутствие Радки и Арты, могло напугать до смерти тех, кто выжил, несмотря на обвалившийся коридор. Наконец, появился медленно идущий силуэт, опирающийся на палку, похожую на посох, которую имеют жрецы. Скорее всего, это был старый жрец или старейшина. «Кто там из темноты?» – спрашивал старшего. Гулко раздалась в туннеле. «Древние?» – спрашивали старшего выживших. «Они давно покинули нас. Это и привело нас к бедам, постигшим весь мир Джаре», Мы вернулись в этот мир, чтобы остановить вашу войну кланов и спасти тех, кто не лишился рассудка и сохранил изначальное предназначение. Почему я должен верить вам на слово, что говорю с древним? Можно послать за известным вам Рием Линелем. Он подтвердит мои слова. Или же могу подойти к вам поближе, чтобы все увидели древнего и тех, кто его сопровождает. Для меня достаточно, что вы назовете, каким кланам принадлежат ваши сопровождающие. Хорошо, слушайте. Меня сопровождают две прекрасные представительницы разумных. Одна из них принадлежит клану древних сполотов, а другая – очень старому клану мудрых гарнов, живущих на Риуле. Что? Надеюсь, это шутка про древних сполотов и гарнов, несущих смерть. Можно очень долго припираться друг с другом в темноте. Поэтому мы выходим к вам на свет, чтобы все могли убедиться, что никаких шуток с нашей стороны в отношении вас не было. Наш выход из тоннеля на свет контролировала Радка. Когда мы вышли, все были в шоке, особенно старик, с которым мы разговаривали. Мне было видно, что благодаря псевоздействию Радки народ не разбежался по углам от нескрываемого ужаса, увидев мирно шедших рядом со мной представительниц семейства кошачьих. Дальше разговор со старым жрецом и выжившими пошел по нужному мне сценарию. Наши переговоры закончились принятием решения о переселении всех выживших в Старгард после прохождения медосмотра в нашем городском медицинском центре. Первыми переселяются дети. Последующие 3 дня прошли в решении постоянно возникающих вопросов у переселенцев. Как только я закончил с последними переселенцами из северного убежища, собрал возле обители древних всех самых старших представителей из всех кланов и объявил им, что теперь они будут составлять совет старейшин Старгарда. Им предстоит совместно решать все насущные вопросы горожан и фермеров. Главой города и совета назначил Лисиньеле. Также предупредил всех, что они лично отвечают за мирную жизнь народа, и спрашивать я буду с них, а не с исполнителей. По моему приказу на центральной площади города собрали народ, где всем было объявлено о назначении членов совета старейшин и городского головы. Кроме этого, мне пришлось выступить с краткой речью перед всеми присутствующими на площади. Выживший народ Мираджере, послушайте меня внимательно. В далекие времена древние создали разумных для сохранения миров, где были найдены растения с очень необычными свойствами. Для поиска и сохранности нетронутыми мест произрастания чудесных растений и цветов были созданы ваши предки. Тех первых хранителей лесов создатели так и назвали элефы, что означало первые. Прошло много времени. У первых появилось потомство, которое стали называть джерелев, что означало потомки первых. А все последующие за ними поколения стали называться просто потомками, то есть джере. Создатели первых увидели, что за лесами налажен хороший уход, необычные растения сохраняются, поэтому решили дать возможность созданному виду разумных развиваться самостоятельно. Они сказали первым, что они лучше всех умеют ухаживать за растениями, поэтому создатели покинули миры, оставив своим созданием множество различных технологий, включая космические корабли, чтобы первые на этих кораблях могли находить новые миры с дивными растениями и заботиться о них. Прошло несколько тысяч лет. Потомство стало очень многочисленным, и многие забыли о своем изначальном предназначении. Вот эти, потерявшие память личности, придя к власти, разделили единый народ хранителей леса на отдельные группы. Так в вашем мире появились кланы, которые жили каждый в своем лесу. История не сохранила сведений, сами они до этого додумались, или кто-то им это подсказал извне. Так или иначе, но со временем между кланами стали происходить ссоры, переходящие в военные конфликты. В этих ссорах и конфликтах каждая сторона считала правой только себя, не слушая никаких доводов и аргументов от других. Каждый клан заявлял, что только они могут претендовать на звание потомков ушедших древних, а в подтверждение своей правоты и первенства стали предъявлять артефакты, оставленные когда-то древними. Они даже не задумывались над тем, что когда две стороны враждуют, это всегда выгодно кому-то третьему. Впоследствии каждый клан забыл совсем о своем изначальном предназначении. Все силы и средства кланов были направлены только на одно – добыть побольше артефактов древних. Сказанное создателями вашего народа, что первые лучше всех умеют ухаживать за чудесными растениями, изменили и стали говорить, что первые – это лучшие. Поэтому, когда джере встретились с другими видами разумных, они стали высокомерно считать себя лучше всех других разумных. Вы сами могли видеть такое на примере отколовшихся от вашего мира аграфов. Все это чванство и высокомерие привело к войнам между разными мирами разумных. Наша задача состоит в том, чтобы эту неискаженную историю донести до всех выживших, чтобы все поняли, к чему может привести отход от изначальной задачи, поставленной древними создателями. Надеюсь, вы снова научитесь сохранять древние первозданные леса и чудесные растения. Восстановите свой мир, как это было в изначальные времена. Вспомните, что древние научились строить космические корабли для поиска редких растений с чудесными свойствами, а не для войны с другими разумными и себе подобными. Надеюсь, вы все подумаете над тем, что я сказал, и сделаете правильные выводы. Больше не сказать вам нечего. Думайте и решайте, выживете вы или исчезнете, как разумный вид. Все навалившиеся дела вымотали меня основательно, поэтому после собрания народа на площади я направился на наш корабль-разведчик и залег в капсулу, чтобы восстановить свои силы и заодно загрузить мнемомодули сознаниями, которые были получены при ментоскопировании хранителей, жрецов и старейшин. Эмилия закрыла крышку медицинской капсулы, и мое взвинченное до предела сознание с облегчением покинуло уставшее тело. Пробуждение мое было непривычно резким и неприятным. Открыв глаза, я увидел Ярославну, тревожно смотрящую на меня. «Ярочка, что случилось?» «Случилось, Тась, случилось. Над Риулой появился очень большой чужой корабль. Его размеры превышают тяжелый крейсер дальней разведки во много раз. Чей он, неизвестно. Но самое странное то, что все боевые станции, размещенные на орбите, никак на него не реагируют, словно бы его нету. Дамир и Белояр не могут объявить боевую тревогу без твоего личного приказа. Поэтому капитаны кораблей попросили меня разбудить тебя и рассказать про чужой корабль». «Ну и чего вы панику развели? Корабль на орбите прибыл по моему приказу. Никакой это не чужой корабль, а мой личный флагман, на котором мы скоро отправимся в дальний полет. Не вечно же мы будем сидеть на одной планете, хоть и центральной. Так и передай нашим братьям-капитанам». «Хорошо, Стась, передам». «Эмилия, ты все залила, что я просил?» «Нет, командир, залита только половина того, что вы просили». «Тогда продолжим. По окончании заливки все знания активировать». «Принято, командир». Крышка медицинской капсулы вновь закрылась. Покинув через сутки медицинский сектор, отдал Белояру приказ о полной предполетной проверке всех систем корабля, а сам на Патриоте отправился в обитель древних. «Командир, докладываю, что резервный корабль управления прибыл и находится на стационарной орбите возле основной верфи. На его складах нет нужных нам запасных капсул регенерации, а также других запчастей и комплектующих». «Понял тебя, Дара. Мне уже сообщили о прибытии корабля. То, что на нем нет нужного нам, это не страшно. У тебя должен быть список основных баз флота, где все есть в наличии. Я прав?» «Да, командир, такой список основных баз с хранилищами у меня имеется». «Вот и хорошо. Значит, слетаем и привезем все, что тебе требуется. Подготовь заявку на получение со складов баз всего, что тебе необходимо, для центрального пункта стратегической защиты зоны А-256. Только делай все с двойным запасом. Можно, даже с тройным. Понятно?» «Я поняла вас, командир. Список основных баз, а также заявка на получение всего необходимого составлены. Все данные записаны на кристалл». «Отлично, Дара. Какой состав экипажа имеется на борту?» — спросил я, забирая кристалл. «На борту нет экипажа. Корабль привел главный эскин». «Ясно. Дай мне указатель направления в сектор, где находится дополнительный блок секции». На полу появился знакомый указатель, и я проследовал за ним по коридорам до двери, закрытой каким-то силовым полем. Увидев справа от двери знакомый контур ладони, приложил к нему руку. Снова почувствовал укол в палец. Видать, тут тоже прошита проверка по генотипу. Прошло 5 секунд, поле исчезло, и я прошел через открывшиеся двери в небольшую комнату. Как только я оказался внутри, двери закрылись, и мужской голос на языке древних произнес: «Назовите свой уровень допуска». «Старший стратик», — ответил я, помня наставление Дары. «Вставьте ключ-идентификатор для подтверждения». Открылась ниша в стене. Из нее выдвинулся блок со знакомым мне отверстием посередине, куда мною был вставлен жезл-ключ. «Все ваши 3 параметра совпали. Вам предоставлен доступ на секретный уровень». «Назови себя». главный искин секретного уровня, старший стратег. Мой личный код опознавания? Отставить личный код. Он слишком длинный для общения. Поменять его на позывной «майор». Принято. Личный код заменен на позывной «майор». Могу я узнать значение неизвестного мне слова? Можешь. «Майор» на одном из языков моего мира означает «старший». Это чин, первое звание старших офицеров. Благодарю вас, старший стратег, за присвоение позывного и очередного звания. Не нужно благодарностей, майор. Перечисли все по основному списку хранения на секретном уровне. В стазис-капсулах находятся два экипажа линкора сверхтяжелого класса. Боезапас для кораблей этого типа? Погоди, майор. Перебил я доклад Искина. Меня интересует полная численность находящихся в стазисе экипажей, а также их способность управлять кораблем. Старший стратег, вы имеете в виду флагман Ариана? Да, я говорю о нем. Один из экипажей, находящихся в стазисе, как раз с этого флагмана, второй с корабля такого же класса. Общая численность двух экипажей составляет 500 военнослужащих. Также в стазисе находятся экипажи кораблей других классов. Кроме них имеются 100 инженеров, 300 техников, 47 медиков, 395 пилотов малых кораблей, 242 пилота средних кораблей, а также 6000 десантников. Прикажете всех разбудить? Нет, майор. Столько бойцов мне пока не нужно. Буди два экипажа для Арианы, по десятку медиков, инженеров и техников, а также 400 десанта. Разрешите уточнить, старший стратег, для чего вам нужно два экипажа на Ариану, если там хватает и одного? Все просто. В полете к базе флота они будут сменным экипажем, а если по пути обнаружим еще один линкор сверхтяжелого класса, то второй экипаж перейдет на него. Мне понятно уточнение. Кого будет в первую очередь? Всех старших офицеров из обоих экипажей. Где мне их ждать, майор? Прошу проследовать в сектор отдыха для высшего командования, старший стратег. Указатель направления включен. Открылась дверь на противоположной стене, и за ней на полу появилась мигающая зеленая стрелка, которая привела меня в сектор отдыха. Довольно просторное, но по-домашнему уютное помещение с мягкими диванами вдоль стен, красивыми резными столами и креслами вокруг них. На стенах были смонтированы экраны, которые при включении создавали объемную проекцию нахождения на поляне в старом дремучем лесу. Полюбовавшись на лес, выключил проекцию, и вскоре в помещение стали заходить небольшими группами офицеры. Увидев мою форму, они подходили и представлялись. Когда представление закончилось, в помещении появилась голограмма главного искина в форме майора. «Офицеры экипажей, смирно! Представляю вам старшего стратега, который не только является вашим новым главнокомандующим, он представляет здесь изначальных. Вы все выведены из стазиса по его приказу для выполнения поставленных задач». Офицеры с удивлением посмотрели в мою сторону. Видать, их смущал мой молодой облик. «Прошу всех внимательно меня выслушать, а потом я по возможности отвечу на ваши вопросы. Нам предстоит задача не только спасти мир, но и защитить его». На лицах некоторых офицеров проявились улыбки. «Не вижу ничего смешного в своих словах. Вы сейчас находитесь в мире Джере, который был почти полностью уничтожен в результате братоубийственной войны кланов, которую спровоцировали представители другого мира. Если кого-то смущает мое молодое лицо, поясню, что это результат прохождения омоложения». Улыбки на лицах офицеров исчезли. «Не хотел предстать перед вами в облике дряхлого и немощного старца, который еле-еле ноги передвигает». Все внутренне подтянулись и уже внимательно слушали дальше. «Вы сами должны были догадаться, что в таком молодом возрасте не становится во главе флота и целого мира. Ко мне на службе обращаться кратко, командир. Вне службы Станислав Иванович. Если у кого-то есть вопросы, задавайте». «Командир, поясните, для чего были подняты из стазиса два экипажа? Ведь экипажа Арианы всегда хватало на флагмане для решения любых задач», — спросил капитан второго экипажа. «Капитан Ворона, когда на базе флота мы получим и загрузим все необходимое на флагман, вам, возможно, придется принять под свое командование еще один корабль такого же класса. Не делись же экипаж Арианы на два больших корабля». «Мне все понятно, командир. Этот вопрос закрыт. Следующий вопрос. Когда вы планируете отправлять разбуженные экипажи на флагман?» «Момент. Майор, сколько челноков способны подняться на орбиту?» «Все челноки находятся в данный момент времени на консервации. Мне нужны сутки для их подготовки и проверки. Приступить к подготовке челноков? Отставить. Установить связь с главным эскином тяжелого крейсера дальней разведки ДВР-512. Связь установлена. Главный эскин на линии связи. Дамир, на связь. На связи, командир. Докладываю. Рядом со мной неизвестный корабль очень большого класса. На мои запросы не отвечает. Жду ваших указаний. Спокойно. Это прибыл наш флагман «Ариана». Высылай в сторону посадки космопорта Старгарда планетарные разведчики для перевозки 930 военнослужащих. Всех доставить на флагман. На разведчики загрузить офицерские пайки со склада крейсера. Коды посланных кораблей передашь по этому каналу связи. Принято. Команды на загрузку пайков и отправку 5 планетарных разведчиков отданы. Коды кораблей передаю по указанному вами каналу связи. Дамир, по этому каналу будешь поддерживать связь с майором. Принято, командир. Майор, принятые коды кораблей передать на флагман. Подготовиться к погрузке и доставке на Ариану личного состава. Отдав распоряжение эскину, повернулся к ожидающим моей команды офицерам. Первым заступает на вахту основной экипаж корабля управления под командованием капитана Вариса. Все остальные занимают места согласно штатного расписания и в пассажирских каютах. Провести полную проверку всех систем. Если нужно доставить боеприпасы, то обращаться к майору. Разойдись. Все офицеры молча кивнули, потом одновременно развернулись и покинули сектор отдыха для высшего командования. Старший стратег, какой именно базе флота вы решили идти? Майор, скинь мне на кристалл местонахождение всех резервных баз флота. Не буду же я ему сообщать, что понятия не имею, сколько всего этих баз и что на них находится. Поставь отметки, если имеются данные о наличии на базах резервных кораблей тяжелого и сверхтяжелого классов. Никому не сообщать о цели нашего полета. Понял. Ввожу режим полной секретности. Старший стратег, вся нужная информация записана на кристалл. Чуть не забыл. Майор, если тебе что-нибудь нужно, то подготовь список необходимого. Дара уже свой список приготовила и предоставила. Мой список уже на кристалле с координатами резервных баз флота. Молодец, майор, оперативно сработал. Похвалил я главного эскина и, забрав кристалл, покинул секретный уровень. В коридоре, недалеко от входа в сектор, где находится дополнительный блок секций, меня поджидал старший хранитель, Вирсмир. Командир, нам сообщили, что на орбиту Реулы прибыл флагманский корабль «Ариана». Я когда-то служил на нем старшим помощником капитана. Вы можете взять меня с собой на флагман? Мне уже приходилось летать, получать из хранилищ необходимое, а также за пополнением. Хорошо, Вирсмир. Возьмите с собой Дива Сварга, а Эрика Лорка оставьте здесь вместо себя старшим хранителем. Сбор на площади возле моей машины. Принято, командир, сказал старший хранитель и быстро удалился. Когда я вышел из обители древних, на площади возле моего патриота стояла Газель, а меня поджидала взволнованная компания. Ярославна, Элия, Лар, а также инженер и капитан крейсера со своими женами. «Капитан, нам сообщили, что мы отправляемся в полет, поэтому мы все прибыли», — сказал Дар. «То, что вы прибыли, это хорошо. Дар, вы с Алиной, а также Элия, остаетесь на Реуле. Командир, но вы же назначили здесь совет старейшин, которому поручено всем управлять. Зачем тогда оставлять нас?» «Капитан Дар Конуэлл, вы остаетесь, как мой заместитель, командовать военнослужащими Реулы. Вряд ли они нормально воспримут гражданское руководство. Элия отвечает за работу медицинского центра, а Алина – научно-исследовательского. Приказ понятен?» «Да, командир», – в один голос ответили все трое. «Вот и хорошо. Ярославна поедет в Патриоте, а Лар, Даррелл и Ясно в Газели. Сейчас подойдут еще двое хранителей и поедем. Кстати, а где Арта и Радка с малышами?» «Они ушли к нашему кораблю, когда ты пошел в обитель древних», — ответила Яра. «Вскоре появились Див Сварк и Вирсмир. Они сели в мою машину, и мы отправились к нашему кораблю на космодром. Подъехав к грузовому шлюзу Сварги, мы увидели поджидающих нас представителей семейства кошачьих, наблюдавших за погрузкой экипажей на прибывшие планетарные разведчики. Загнав машину на транспортную платформу, мы пересели в «Газель» и отправились в кают-компанию корабля. Когда все приступили к трапезе, я вызвал Белояра и дал команду на взлет. На орбите мы облетели «Ариану», полюбовавшись на великолепие флагмана и красоту его формы, после чего заняли свое место на одной из летных палуб, предназначенной для челноков командного состава. Подождав закрытие шлюза и выравнивание атмосферы, мы все вместе вышли из сварги. «Внимание, офицеры! Главнокомандующий на борту!» – раздалась команда на языке древних. «Подать модуль для главнокомандующего и сопровождающих его персон». Через минуту был подан транспортный модуль, чем-то напоминающий нашу «Газель», только гораздо больше размера и с большей комфортностью. Из мода вышел капитан Варис. «Командир, позвольте приветствовать вас на нашем флагмане «Ариана». Ваши каюты готовы. Куда прикажете вас доставить?» «Капитан Варис, моих сопровождающих доставить в их каюты, а мы с вами дальше проследуем в рубку». «Принято. Прошу занять места в моде». Мы расселись на шикарные мягкие диваны. Капитан дал и скинул мода команду, и тот быстро доставил всех до нужных кают. Оставшись вдвоем с капитаном, мы проследовали в рубку, благо она находилась недалеко. «Внимание всем! Командующий и капитан в рубке! Вахтенному подойти на представление!» «Искин, отставить представление, всем заниматься своими делами!» «Принято! Всем заниматься своими делами, жду приказа командующего!» «Задействовать автономный считыватель кристаллов, данные выводить только на экран в рубке, в банке памяти ничего не вносить!» «Принято! Автономный считыватель задействован, прошу вставить кристалл!» После вставки кристалла, полученного от майора, мы с капитаном очень долго рассматривали ближайшие к нам точки резервных баз с отметками. Меня почему-то заинтересовала база, у которой стояла не одна, а четыре отметки. «Капитан Варис, запишите себе координаты вот этой базы. Навигатору рассчитать путь Ариены до базы и обратно. О пути следования никому не сообщать. Сохранять режим полной секретности. Старт по готовности, по окончании проверки всех систем». «Командир, проверка всех систем флагмана закончена. Курс навигатором проложен. Время в пути до выбранной вами базы 4 дня. Тогда командуйте, капитан Варис. Нас ждет много работы». Флагман Арианы величественно покинул орбиту Риулы, окутался маск-полем и растворился в безмолвии космоса.